Сплетники. «А слышал, что Хотунхун надысь отчудила?» — приглушенным голосом спросил клиент Сароны, сильно отклонившись в сторону своего соседа. При этом он, конечно, дернул рукой, на которой она как раз подстригала кутикулу. «С бассейном-то? Да только глухой не слышал», — неохотно кивнул сосед. Ему учитель Сароны делал матовое покрытие. «С бассейном это уже прошлый век», — фыркнул ее клиент. «Путешественников каких-то в лесу подобрала и в своем доме поселила». Сосед недовольно скривился. «Да ты больше слушай, про нее такое каждый день сочиняют». «Точно тебе говорю, у меня друг давний держит магазинчик. Так она этим типом у него одежду заказала. Я хочу сказать, они, видать, голыми из леса вылезли». Говоря, он отклонился так далеко, что Сароне пришлось бы лечь на стол, чтобы продолжать стричь. «Гость Хон», — обратилась она странной фразой, которую придумал хозяин заведения. «Сидите, пожалуйста, поровнее». «А, да-да», — бездумно бросил мужчина, придвигаясь обратно на ладонь. «А по размерам-то, судя, мелкие. Небось, устала уже исполина обслуживать». Соседу было не очень приятно все это выслушивать, и он отодвинулся. Так что клиент Сароны потянулся еще дальше. Сарона поджала губы и, впившись в запястье клиента остро опиленными ноготками, рванула на себя. Если отец думал, что, поработав в ногтевом салоне, она быстро выйдет замуж, то он сильно ошибался. «Эка ты резкая!» — изумился клиент. «Обижаешься за Хотунхун? Вот вечно вы, бабы, друг за дружку горой, хоть какой грех разводи!» «Я не могу тянуться за вами через стол», — вздохнула Сарона, понимая, что ее уже никто не будет слушать. «Твое дело ногти стричь, а не Хотунхун выгораживать. Она сама справится как-нибудь без твоих соплей», — завелся мужик. «Уж не убудет от нее, что мы посудачим». «Да судачьте сколько хотите, только сидите ровно», — попросила Сарона. «Действительно, приятель, дай девушке поработать спокойно», — вступился сосед. «Поработать? Ха!» — выдавил клиент, исторгнув волну не очень свежего дыхания. Сосед отшатнулся и прикрыл лицо. «Рот полощи хоть иногда, а то у тебя что слова, что запах, все гнилое». «Ничего себе обхождение!» — возмутился клиент. «Да я сюда ногти, что ли, стричь пришел? Нужны вы мне!» И с полуостриженными кутикулами так и вымылся вон. На хлопок двери тут же явился хозяин и смерил Сарону взглядом, полным истончившегося терпения. «В подсобку. Поговорим». «Да чего я-то?» — возмутилась девушка. «Я сказал, в подсобку». Сарона нехотя встала со стула, но тут зазвонил дверной колокольчик, и в салон вошли двое. Разодетый в вышитый серебром диль-демон, в котором Сарона узнала министра природопользования, и невысокий тощий мужичок в магазинных шмотках с серыми волосами и такого же цвета огромными кожистыми крыльями. «Мастер, есть свободный?» — прогундосил министр, оглядывая столы. «Найдем, найдем, присаживайтесь», — побледнев засуетился хозяин. «Личный мастер господина министра сегодня в отгуле, но я могу его вызвать?» «Не надо», — буркнул министр. «Не мне. Вот тут...» Он бесцеремонно приподнял кончик крыла своего спутника. Там, где кончались перепонки, торчали длинные желтые когти, обломанные и местами окровавленные. «Поломал, летать больно. Путешественник. По-мудански ни слова». Хозяин заозирался, но мастера, побросав клиентов, все испарились, как будто в салон джингоши пожаловали. Клиенты тоже почти все сделали ноги. Одна Сарона стояла у стола, задумавшись, какой насадкой пилить эти копыта. «Садись, работай!» — шикнул на нее хозяин. Девушка пожала плечами. В родной деревне корови копыта обрезала, а этот хоть не легается. Она села и указала клиенту на стул, тут же меняя использованные инструменты на новую пачку. «Покрытие на ногтях есть?» От двери за ней с восторгом наблюдал единственный не сбежавший клиент.